Всем нам рано или поздно на этапе нашего жития-бытия приходится встречаться с таким понятием, как смерть, которая является кульминацией, жирной точкой самой жизни. И мы называем это утратой. Вот это самое событие потери, то есть саму смерть. Сильные эмоции, переживаемые нами, когда мы лишаемся близкого, любимого человека в результате его смерти, обзывают горем. А горе – это такой хитромудрый процесс, при помощи которого человек работает со своей болью, вновь обретая чувство равновесия, дабы наполнять и впредь смыслами и желаниями свою жизнь. Согласитесь, что как ни крути, горе – процесс необходимый. Хоть и весьма болезненный, и не считайте его проявлением слабости, так как это – практически единственный способ, посредством которого человек восстанавливается после ощутимой потери. Умные головами с широкими лбами были подмечены характерные стадии сего священнодействия, такие как психосоматическая боль, поглощение образом, чувство вины, враждебность к окружению. При соматике горе утраты проявляется в виде периодических приступов затруднения дыхания, длительностью от нескольких минут до часа, со спазмами в горле, припадками удушья, учащенным дыханием и постоянной потребностью вздохнуть. Впоследствии постоянные вздохи сохраняются длительное время и вновь особенно заметны, если человек вспоминает или рассказывает о своем страдании. Леофоль Лаурикан задыхался вот уже как вторую неделю, загоняя коней в мыло, распуская их шкуры на боках в мясо и кровь, так как отчаянно желал ускорить ни в чем не повинных тварей, хлестая их в отчаянной мысли успеть догнать ускользающие секунды времени. В следующей стадии поглощение образом может возникнуть чувство нереальности происходящего. Нас догоняют призраки наших надежд, от чего возникают зрительные и слуховые иллюзии. Переживающие горе в большинстве своей массы слышат шаги умершего, встречают его мимолетный образ в толпе, узнают знакомые запахи в каждой мелочи, узнавая свою потерю. Такое состояние отличают сильной эмоциональной вовлеченностью, под влиянием которой люди утрачивают грань реальности. Вот и Лаурикан с дрожью в руках ронял свои мысли-образы вдоль дороги, вспоминая и ощущая запахи давно забытых лет, минувших событий, где он был с ней, брал ее руки в свои, наблюдая за блеском черной радуги в ее волосах. Но хуже всего ему стало, когда он ощутил чувство вины. Чувство беспомощности перед вселенной, тупое, щемящее ничтожество в груди ворочалось поганой склизкой жабой осознания, закравшегося под рубаху, окуная его мысли о том, что все тщетно, и он не успеет, как ни спеши. И что в итоге? Он не успел. Какой-то убогий, вросший в землю домик, в не менее убогом и нелепом месте на краю плюгавой кривой рощицы, среди заброшенных унылых полей проклятого богами севера. «Тай!» – прошептал он одними губами, ёкнувшим сердцем, опускаясь на колени перед телом, что возложили на стол эльфы охранения. «В общем, не надо слов, не надо мыслей, не надо чувств. В зале морать. Все отгорело, все потухло, осталось пеплом лишь дышать. Стихи, ёптать!» Эльф, пошатываясь, вышел под серое ватное небо. Усталость давила на плечи. Морозный воздух покусывал прохладой лицо и кончики заостренных ушей. Группа лесовиков, группа бойцов, детей, ночи его сопровождавших – все смотрели на него в ожидании указаний и, естественно, памятуя последней стадии борьбы с утратой, мы не удивимся, услышав их. «Убейте!» – произнес он, медленно стягивая с лица повязку, чтобы открыть всем смотрящим свое новое лицо, на котором горели ненавистью два глаза. «Найдите и убейте всех!» Новое лицо было занятным. Такого еще не было среди перворожденных, чтобы один глаз сиял чистотой голубого неба, а второй был непрогляднее самой черной безлунной ночи.